Глава 32. Кира. Я бесцельно прогуливалась по парку рядом с отелем. Был будний день, поэтому в парке оказалось малолюдно. В голове периодически всплывали обрывки интервью. Помню, как ведущая в самом начале нашего общения сказала: «Кира, мы все очень долго ждали раскрытия тайны о загадочной музыке Кирилла Миронова. Расскажите, как вы ею стали?» Я нервно сглотнула и улыбнулась воспоминаниям. И правда, как же это произошло? «Вы знаете, я и сама не понимаю до конца, как это случилось», — неуверенно начала я. 2 года назад я преподавала в университете, писала диссертацию и была вполне довольна своей жизнью. Но потом однажды я встретила его и... «И ваша жизнь круто изменилась?» — подсказала ведущая. «Да, так это и было», — я усмехнулась. «Никогда не знаешь, какие события станут для тебя судьбоносными. Кажется, что ты просто идешь на лекцию незнакомого тебе писателя вместе с коллегой. А оказывается, что ты вступаешь на совершенно новый путь, и твоя жизнь уже никогда не будет прежней. Скажите, вы не испугались внимания такого известного человека? Или, быть может, вы сами хотели привлечь его внимание? Хотели разделить с ним славу?» Женщина напротив меня жадно впилась в мое лицо своим взглядом. К моему стыду, я тогда даже не знала, кто такой Кирилл. Мне всегда больше нравилась классическая литература. Я не знаток современных авангардных русских писателей. Поэтому даже не знала его имени. Кирилл будто каким-то сверхъестественным образом угадал, что я не читала его книг. Думаю, ему хотелось, чтобы я сперва узнала его самого. Чтобы призма восприятия его как человека, а не только как писателя, была чиста. Ведь, как мы знаем, его романы производят такое сильное впечатление, что потом уже сложно общаться с ним, подспудно не думая о его творчестве. «Конечно», — с жаром согласилась ведущая. «Особенно, когда вы узнаете, что вы сами становитесь главной героиней его романов. Кстати, как вы отнеслись к этому, когда узнали?» Можно сказать, я с особым жаром пыталась объяснить ему, что я против. Я улыбнулась, довольная эвфемизмом. «Знаете, на самом деле, я тогда еще была не готова ко всему этому». «К чему же?» «К его гениальности, наверное». Я наморщила лоб, пытаясь объяснить. Я тогда была очень наивна и явно не дотягивала до него. По глубине, по опыту, по целеустремленности. Кирилл, вы знаете, он не прощает наивность. Считает ее слабостью или даже роскошью, которую ему, к сожалению, никто не предоставлял. У него было непростое детство. И это наложило определенный отпечаток на его характер. Как бы вы описали Кирилла как человека, одним словом? Ведущая подалась вперед в ожидании ответа. Одинокий. Внезапно для себя сказала я первое определение, которое пришло в голову. Серьезно? Недоверчиво посмотрела на меня ведущая. «Я думала, вы подберете другой эпитет». «Какой же?» — усмехаясь, спросила я. «Страстный, жестокий, талантливый». «Конечно, все это в нем есть, но знаете, для меня он в первую очередь друг», — просто сказала я. Я узнала его сначала именно как друга. Его неординарная личность покорила меня. Но за всей бравадой, за всей этой показной отвязностью я всегда видела очень одинокого человека. Вы знаете, он так привык быть непонятым, что начал отказывать близости вообще всем окружающим людям. «И даже вам?» — удивилась ведущая. «И даже мне», — горько признала я. «Быть может, это и к лучшему?» — внезапно сказала ведущая. Я понимала, что интервью идет не совсем по ее плану. Наверное, она ждала каких-то сенсационных заявлений с моей стороны. Возможно, думала, что я начну обвинять Кирилла во всех смертных грехах, перевалю на него ответственность за то ужасное видео в кинотеатре. «Что вы имеете в виду?» — сухо уточнила я. «Ну, все мы знаем, как Кирилл относится к женщинам. Да и вообще ко всем. Он ведь мизантроп, верно? Нельзя назвать его приятным в общении человеком». «Что вы понимаете под словом «приятный»?» — серьезно сказала я. «Быть может, удобный или лицемерный? Тогда да, вы правы, он не такой». «Я имею в виду», — нахмурилась ведущая, — «то, что Кирилл не самый хороший человек. Его книги прямо кричат: «Люди, держитесь от меня подальше». Эти романы отравляют сознание читателей. Под прекрасной оберткой из изящного слога и талантливого текста скрывается ужасная философия. Похабная душа, жаждущая порока и саморазрушения. Неужели вы считаете по-другому?» Я вздохнула. В данный момент я как никогда разделяла отношение Кирилла к толпе. Люди беспощадны в своем стремлении судить других. Они не прощают ошибок и искренности. Но больше всего они ненавидят то, что не в силах понять. «Знаете...» Я посмотрела прямо в камеру. С недавних пор я перестала делить людей на плохих и хороших. Не потому, что Кирилл так плохо на меня повлиял, а потому, что я поняла, Хороших просто не бывает. Все мы способны на любую мерзость, стоит только поставить нас в определенные безвыходные условия, которые сожмут нас. Если сжать каждого достаточно сильно, так сразу станет видно, как из него потечет содержимое общественного туалета. И то, что вам не приходилось пока жалеть о собственных поступках, говорит не о вашей чудесной натуре, а лишь о том, что провидение по какой-то причине не поставило вас в такие условия. Вот так неожиданность. Сколько вам лет, что вы так рассуждаете? Так значит, плохих и хороших не существует? А кто же тогда? Для меня теперь только есть те, кто борется, и те, кто сдался. И с чем же, или с кем, все должны бороться? Немного насмешливо поинтересовалась ведущая. Наше интервью странным образом сместило ракурс повествования с интригующих светских сплетен на непонятные большинству философствования. Но мне было все равно. Я хотела, чтобы меня услышали. Люди, которые осуждали нас с Кириллом, мои друзья и родственники, наши читатели. Я не тешила себя надеждой на то, что смогу их хоть в чем-то переубедить. Вовсе нет. Но мне почему-то хотелось, наконец, высказаться. Уж слишком много в последнее время говорили обо мне, но сама я не имела возможности ответить. С чем бороться? С обстоятельствами, с прошлым, с обществом, если придется. Но и с собой в первую очередь. Думаю, у каждого есть шанс стать сильнее, если он продолжает бороться с собой. И даже у такого, как Кирилл Миронов, уточнила ведущая. Я с неприязнью посмотрела на нее. Да, и даже у такого, как он, тихо сказала я. И вы не поверите, я не смогла сдержать улыбку. И даже у такой, как я. Ведущая поджала губы. Я намекнула на то, что прекрасно знаю, что она еще недавно поливала меня грязью в прямом эфире, осуждая мое поведение на том злополучном видео. Говорила, что я пытаюсь искать быструю славу не самым достойным способом. Но теперь все поменялось. Я была в прямом эфире. Говорила, что думаю, и никто не мог меня заткнуть. Я улыбнулась моим воспоминаниям. Мои руки начинали нервно дрожать, когда я мысленно переносилась в ту студию. Но я чувствовала небывалое удовлетворение от осознания того, что смогла высказать обществу все, что хотела. Конечно, моей главной целью был сам Кирилл. Я очень надеялась, что он посмотрит мое интервью и поймет, что я больше не намерена от него сбегать и прятаться. Я, наконец, повзрослела и поняла суть вещей. Пусть я и полюбила монстра, но теперь я готова к последствиям. Я уже больше не жертва обстоятельств. Сама принимаю решения и несу за них ответственность. Знаю, чего хочу, а хочу я его. Да, пусть это непонятно никому из окружающих. Пусть люди будут осуждать меня, нас. Пусть все считают, что нам нельзя быть вместе. Меня это не пугает. Меня больше не интересует мнение других. Я избавилась от этого бремени. От моего навязчивого желания быть хорошей девочкой, нравиться всем без исключения и не вступать в конфликты. Раньше мне постоянно казалось, что я что-то должна всем вокруг. И это ужасно тяготило. Не давало поступать так, как хотелось мне. Избавляться от этого багажа оказалось мучительно больно. Однако Кирилл помог мне осознать одну важную вещь. Никто не проживет эту жизнь за меня. Ни родители, ни друзья, ни общество, ни кумиры. Никто. Так что не им принимать за меня решения. Я больше никому не позволю это делать. И даже Кириллу. Небо заволокло неприветливыми октябрьскими тучами. И я вернулась в свой номер в отеле. Из него открывался чудесный вид на парк и центральную площадь. Я подошла к окну и увидела, что стекло начало плакать. Слезы дождя крупными каплями струились вниз. Люди на улице стали разбегаться по укрытиям. Более предусмотрительные открыли зонтики. Мой телефон в кармане завибрировал. Все еще изучая людей на улице, я неспешно посмотрела на экран. Мое сердце забилось чаще. Пришло сообщение от Кирилла. «Приезжай ко мне через час. Нам нужно поговорить». О боже. Робкая радость разлилась по всему моему телу. Сердце сперва пропустило несколько ударов, а потом помчалось галопом. Неужели? Он, наконец, все понял? Я знала, что интервью поможет. Конечно, ведь Кирилл всегда больше всего боялся именно того, что я покину его. Он боялся быть лишним. И вот, когда я буквально призналась всему миру в том, что я на его стороне, у него не должно остаться причин для бегства. Я набрала его номер, но он не отвечал. Ладно, пусть так. Я в спешке собралась. Мысленно была уже не тут, поэтому минут 10 ходила по своему номеру, пытаясь собрать все нужные вещи. Телефон, зарядное устройство, расческа. Все эти предметы странным образом оказались разбросаны по номеру. И я все пыталась собрать их все в одном месте. Какая-то странная рассеянность овладела мной. Так всегда бывало перед важными событиями в жизни. Всю дорогу я буквально не находила себе места. Казалось, что такси тащится неимоверно медленно. Периодически я зажмуривалась, пытаясь настроиться на более спокойный лад, но это не помогало. Когда я поднялась на лифте в квартиру Кирилла и позвонила звонок, то мне никто не ответил. Ключей у меня не было, он забрал их в нашу последнюю встречу. Я постучала в дверь, ответа не было. Тогда я нажала на ручку. Дверь оказалась не заперта. Я осторожно отворила ее и прислушалась. Тишина. «Кирилл?» — позвала я. Никто не ответил мне. Я начала испытывать странное беспокойство. Что за дурацкие шутки? Где он? Я пошла дальше по коридору. Заглянула в спальню. Никого. На кухне тоже. Прошла вперед и увидела свет в чуть приоткрытой дальней комнате. Кабинет. Он ждет меня там? Ускорила шаг и распахнула дверь. За столом никого не было. Я сделала еще пару шагов. Позади меня раздался какой-то шорох. Я уже хотела обернуться, чтобы посмотреть, что же там такое, когда внезапно почувствовала резкую боль в затылке. Что-то очень тяжелое обрушилось на меня сзади. Комната закружилась перед глазами, и я погрузилась во мрак.